От автора. Я всегда говорю, писать книги – это широко раскрыть руки и хватать жизнь, как она есть, а потом разбирать, сортировать, пробовать, впитывать, выслушивать, развивать. Жизнь – самый прекрасный роман, в ней можно найти все. «Весь мир уже здесь, для чего его изобретать?» – говорил Россолини. Детали, подхваченные на улицах, в метро, на вокзалах, в аэропортах, подслушанные разговоры, силуэт на тротуаре, картину в музее, кусочки жизни, которые я подбираю и потом перекрашиваю, переодеваю, видоизменяю, растягиваю и укорачиваю. Пожилой мужчина, сидящий на скамейке возле магазина в городе Джефферсон, штат Техас, может стать персонажем новой истории. Подойти к нему, поговорить, с риском, что он пошлет далеко и надолго. Наблюдать, слушать, искать отклик, ждать искры, соорудить персонажей, и пусть они пишут историю. Спасибо Алену Кастариано, который отвез меня на Кубу, в Майами, напичкал меня деталями и историями. Спасибо Саре Мак за ее точные слова, Софи Легран за то, что говорила со мной через Ла-Манш. Кристофу Анрио, который умыкнул меня в Токио, Майклу и его приюту для бездомных в Нью-Йорке, Кароль Крессман, открывший для меня великую книгу музыки, Мартине де Рободе, Жан-Жако Пикару, который, помимо того, что всерьез занялся судьбой Гортензии, еще и согласился участвовать в этом романе в качестве персонажа. Мари Луизе де Клермонт-Анер, Лило из Нью-Йорка, Кристи Феррер, Мариане и Мэгги из Нью-Йорка, Патриция Коннелли, которая сопровождала меня на протяжении всей книги, Франку де Лавалле и Лизе Берто, внимательным и благодарным скрипачам, которые примерили на себя образ Калипсо, и, конечно, Беатрисе Ожье. Спасибо газетам, журналам, телепередачам, каналу «Франс Культюр», настоящим кладезем познания. Спасибо Аделе Ван Рит за передачу «Новые пути познания». Спасибо Жильберу Самандону. Спасибо также Тьерри Перре, как всегда, Коко Шери, Доминику Иве, Октавии Дерхаймер и Шарлотте де Жан-Флери. Радиостанциям «Сьюз Классик» и «Сьюз Джаз», которые я слышала по интернету. Только по делу, никакой досужей болтовни. Спасибо Уилле Гардоту, человеку-оркестру из интернета, и Жожо Королю. Спасибо также Шарлотте и Климану, моим любимым детям, Робену, Жан-Мари, Hello there. Конец книги. Май 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Лора Луганская.